Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. «Свидание на краю бесконечности». Читает Юлия Булавина. Пролог. Мужчина, к которому приклеилась кличка «Аблах», что в переводе с узбекского «негодяй», был так зол, что у него тряслись руки. Отвертка из них выпадала, и закрутить болт никак не получалось. Выругавшись, он отбросил ее. Стянул перчатки, швырнул их на пол гаража и шумно выдохнул. Надо успокоиться. В последнее время он выходил из себя особенно часто. Что это? Неудовлетворенность жизнью? Годами копившаяся усталость? Внутренние терзания? Скорее, все вместе. Гнев переполнял мужчину, и он не знал, как с ним бороться. Было время, когда его спасал ни к чему не обязывающий секс, но тот ему надоел. Алкоголь тоже не помогал, он делал его только злее. Да и не любил Аблах спиртного. Сигареты же вообще ненавидел, его от дыма тошнило, поэтому успокоительный перекур также исключался. Отрывался Аблах на подчиненных. Как они сами говорили, пил из них кровь. И до поры все терпели, но один взбрыкнул. Молодой, горячий, наивный, он верил в торжество справедливости, а когда понял, что жизнь не сказка, принялся начальнику грозить. Но тот лишь посмеялся над ним. Счеты с Аблахом свести многие хотели. У всех оказалась кишка тонка. Осознав, что является предметом ненависти сразу нескольких человек, он немного успокоился. Отрицательным героем быть нелегко, но он с этой ролью справляется. Подобрав перчатки, Аблах натянул их, намереваясь вернуться к прерванному занятию, как дверь гаража скрипнула. Он обернулся. «Чего тебе надо?» — спросил он хмуро. «Вали отсюда!» И потянулся за отверткой, не догадываясь о том, что его пришли убивать.